Драконов ключ. Сначала научись не моргать, а затем поговорим и о стрельбе. Стремительный Вэй. Бррр, холодно. Подбрось дров. И так горит. Подбрось, Грю. Ведь нет же никакого терпежу. Ишь, разорался, зяблик. Нам всю ночь сидеть. А кончатся дрова. Так кто пойдет? Зяблик пойдет? Ага, шпент пойдет. Так что сиди и не чирикай. Тебе шпент лишь бы трепаться. А у меня на рыбе дважды руки поморожены. Так холоду не терпят вовсе. Ох, задувает, ну и задувает. Да дождь еще. Перебраться, что ли, под стену, ближе к Энтим, а, шпент? Подберешься, как же. Враз вылезет этот бугай и сам с тобой разберется. Встали, мать их, раздери на лучшем месте со своей телегой и торчат уже неделю. А чего им тут? Да черт их раздерет, актеры говорят. Дня 3-4 и вправду выкобенивались, эти, как их, представления давали. Да, и об чем представлялись? Да ни об чем. Они там эти, вакрубаты. Крутят, значит, это, ну, вокруг. Девка у них там еще такая. Ого, какая девка. Стрелки мечет. Ничего так, симпатичная. Я б ее, ну, если б случай выдался, так я б ей это бы не прочь. Это маленькая-то? Видал? Че ты в ней нашел? Не скажи. Она же это, она же знаешь, как выгнуться могет. Ого, да. Ори тише, не ровен час этот услышит, вылезет и сам тебя это выгнет. Лучше дров подбрось. Ох, зяблик ты, зяблик и есть. Связался я с тобой. Кажи спасибо, что до кучи надо было фрицу морду наскоблить. А то б... Вот-вот, правду про тебя говорят, шпент, что ты мать родную обкрадешь и за гроши жидам заложишь. Первый же пришел, как хвост подпалили. Узнал бы, что Хольц меня с тобой поставит. Ха-ха, ладно, проехали. Че у тебя там? А, во, селедка. Бррр, опять селедка. Обалдел. Чего лучше не было? Да будет ерепеница. Хорошая селедка. Брунцевская. Нюхни, коль не веришь. Хе-хе. Вроде ничего. Хотя на вид не больно казисто. Не нравится, не ешь. Эх, ладно. Нарезай, что ли. Два бродяги, кутаясь в тряпье, придвинулись к костру. Один достал нож, долго примеривался к большущей селедке, лежащей у него на коленях, и, наконец, распилил ее пополам. Некоторое время оба жевали, с завистью поглядывая в сторону большого полотняного шатра, разбитого у городской стены. Потом устроились под навесом у стены, покидали кости в огонь, подбросили дров и стали укладываться на ночлег. «Ишь, сидят!» — Олли сплюнул и поправил полог. Постоял, задумчиво скребя в затылке. «Как бы лошадь не свели. Выйти, что ли, разобраться, а? Как считаешь, Арни?» «Сядь, не дергайся», — ответил здоровяк, подбросил угля в чугунную печурку и затворил плотнее дверцу. «Пускай сидят. Скоптилин их повыгоняли. Кончился сезон. А из города уходить не хотят. Так и так не уйдут. Подойти побояться. А может, все-таки прогнать?» «Пускай сидят. Ложись, спи». Олли предпочел не спорить, но из чувства протеста поворчал, лег поближе к печке и отвернулся. Тил, заинтригованный, закутался в одеяло и поплелся к выходу. Приподнял полог. Пару мгновений рассматривал сидящих у костра оборванцев, затем повернулся к Арнольду. «Думаешь, это за мной?» «Кто знает?» — тот пожал плечами. «Но вообще-то вряд ли. Никто не знает, что ты здесь. Хотя они наверняка из той же кодлы». Рик вскинул голову, потеряв источник тепла под боком, и суматошно заоглядывался. Гневно пискнул и принялся выпутываться из одеял. Палатка заходила ходуном. «Тише, идолище!» — выругался Олли. «Раздавишь!» «В самом деле, Телли, приструни его!» Сонно отозвалась Нора из своего угла. «Не ровен час увидит кто». «За ветром не заметит», — успокоил ее Вилли. С грехом пополам дракона удалось уложить обратно. Рик сначала протестовал, потом замерз и угомонился. В последние дни он рос не по дням, а по часам, соответственно, и ел за троих. Единственное, что у него пока не изменилось, был голос. Прятать его от соглядатая в тройке становилось все труднее и труднее. Вдобавок, Рику до смерти надоело сидеть на месте и хотелось размяться. На счастье всех пятерых похолодало, и дракона одолела вялость. Прошло 3 дня со времени пожара в доме на канаве. Несмотря на заверения Арнольда, выбраться из города им пока не удалось. На каждой улице, у всех городских ворот, шныряли люди Хольца и Яббера. Арнольд и его спутники были вне подозрений, но вывести из города дракона не было возможности. Арнольд арендовал местечко у стены, передвинул туда помост, поставил палатку и выжидал удобный момент, отгоняя шантропу и слухачей, а вынужденную проволочку заполнил тем, что обрабатывал под чучело драконью шкуру. Скрыть такую тварь, какой стал Рик, оказалось невозможно, но когда пошел слух, что ящер увидели в палатке акробатов, Арнольд продемонстрировал явившимся стражникам драконье чучело, для пущей достоверности набитое соломой и горлышками от бутылок вместо глаз. «Точно! Он это!» — отозвался один из стражей. «Он! А не свистишь, сорока?» — с сомнением переспросил второй. «Давно ж видал, поди, да с пьяных глаз и шо!» «Гад буду! Он!» — ответил тот и, выставив для верности перед собою протазан, опасливо приблизился. «От нас же с классом тады избег!» «Слышь ты, чучело!» — мягко сказал Арнольд, брезгливо перехватывая оружие за древко. «Не трогай, чучело! А то ведь я тебя тоже потрогать могу!» «Но ты не очень-то, не очень!» — окрысился стражник, но смерил взглядом силача и предпочел не связываться. Протазан, однако, убрал. «Ишь как! Так и подох, змеёныш!» Воспользовавшись замешательством солдат, Арнольд поспешил выпроводить их, пока настоящий Рик не заворочился под настилом. 2 днями позже помост пришлось разобрать на дрова. По вечерам уже сыпал снежок. Рудольф пропал без следа. Тил каждый день ходил к нему, но дом стоял пустой и запертый. Проникнуть внутрь никто не посмел. Сам Телли жил теперь в шатре у акробатов. Он подрезал волосы по предложению Норы, вымазал их сажей и выходил наружу, лишь когда темнело. Кафтан для него одолжили у Олли. Говор у тела изменился. Челюсть побаливала после удара, язык двигался неловко, всякий раз нашаривая пустоту на месте выбитого зуба. Узнать его пока никто не узнавал. Если бы не Рик, все складывалось лучше некуда. Нора, чтобы не терять времени, взялась натаскивать его на дротики. Но результаты были более чем скромные. Тил попадал куда угодно, только не в цель. Приходилось отрабатывать стойку, рассчитывать силу броска и глазомер. А странное, всеобъемлющее чувство видения, так неожиданно возникшее тогда на рынке, никак не могло прийти. Или не хотело. Его наставница, надо сказать, отнеслась к этим неудачам неожиданно спокойно. «Ну что ж», — говорила в таких случаях она, ободряюще похлопывая мальчишку по плечу. «Кучность уже есть, осталось добиться точности. Поначалу всегда так бывает, навостришься». За размышлениями Телли не заметил, как все уснули. Лишь Арнольд сидел у печки, налаживая трофейный арбалет. Вооружившись ножом, он уже развинтил спусковой механизм и теперь возился со стопором. Судя по тому, с какой уверенностью он обращался с оружием, Тил решил, что арбалет Арнольду в руки попадает не впервые. Но удивило мальчишку другое. Силач, похоже, всерьез готовился к бою. Дождь все лил и лил. Промасленная ткань шатра помаленьку начала протекать. Тонкие струйки сбегали по стене, и отблески огня отражались в этих дорожках. Рик угомонился и спал, свернувшись калачом. Дыхание с тихим свистом вырывалось из драконовых ноздрей. С тех пор, как Рик перелинял, он не пытался извергать огонь. Рос он уже не так быстро, как в первые дни. Но похоже было, что внутри дракончика образовалась пустота, которую он безуспешно пытался заполнить. Олли ворчал, что такой прожора разорит их в считанные дни, а вот будет ли с него доход, еще вопрос. Но Арнольд придерживался другой точки зрения. «Не обращай внимания», — сказал он Телли, — «он просто тебе завидует». Силач со скрипом завернул последний винт, затем одной рукой, даже без особого напряга, натянул стальную тетиву, потряс арбалетом, проверяя, не слетит ли стопор. Стопор не слетел. Арнольд нажал на спуск. Тил услышал, как в тишине палатки щелкнула тетива. Кивнул и отложил оружие. Посмотрел на Телли. «Чего ты там прилип?» — сказал он вдруг. «Задерни полог». Телли вздрогнул от неожиданности и сразу подчинился. У Арнольда была одна странная черта. Он никогда не заговаривал первым. То есть, конечно, заговаривал, но происходило это кратко, односложно и всегда по существу. Расплачивался ли он с торговцем, заказывал обед или просто рассуждал о чем-нибудь? У его собеседника возникало чувство, будто Арнольд отвечает на какой-то еще не заданный вопрос. Причем этот самый вопрос, ну, совершенно не хотелось задавать ни до, ни после. Похоже, одна Нора чувствовала себя свободно рядом с силачом, да и та порой робела. В первые дни с циркачами Тил просто терялся, когда Арнольд с ним заговаривал. Однако, пообвыкнув, с удивлением обнаружил, что такой стиль общения Арнольду подходит. Иначе с этакой громадиной вообще бы никто не рискнул заговорить. Тил опустился на лежанку рядом с печкой, пощупал дырку от зуба, вдохнул и плотнее завернулся в одеяло. Прислонился спиной к мерно вздымающемуся и опадающему драконьему боку и некоторое время молча смотрел на огонь. Потом перевел взгляд на спящих циркачей. Нора спала тихо и безмятежно. Лишь чуть подрагивали веки, да временами шевелились руки, поправляя одеяло. Во сне она казалась младше, чем была. По смуглому лицу бродили тени, она хмурилась, но всякий раз тревога проходила, гонимая усталостью мирного сна. Тил смотрел на нее долго, пока не поймал себя на мысли, что боится эту странную девчонку не меньше, чем силача, но почему, не смог себе ответить. Вдруг показалось, что она следит за ним из-под опущенных век. Если бы она сейчас открыла глаза и улыбнулась ему, Телли, наверное, закричал бы. У Норы была странная улыбка. Очень странная. Проказник Олли во сне был такой же беспокойный, как и в жизни. Спал, разметавшись, как морская звезда, то и дело поворачивался сбоку на бок. Узкие ладони все время двигались. Одеяло у него было коротким, и если прикрывало ноги, мерзла голова, и наоборот. Он и на людях носил разноцветное трико, в котором выступал, не делая различий между жизнью и подмостками. Соломенно-волосый, узколицый, гибкий, как ящерица, он выглядел немного старше Телли, но у него уже сломался голос и пробивалась борода. Из вороха цветастых тряпок, наваленных у Олли в изголовье, торчали ручки двух жонглерских зонтиков. Иногда он использовал их вместо шеста, чтобы ходить по канату. У них была своя история. Один зонтик был пошит из ярких лоскутков, другой был темный. И Олли утверждал, что если ему хочется видеть сны, он пользуется пестрым зонтиком, а если просто отдохнуть — черным. Вилли посмеивался над его причудой, частенько предлагая положить в изголовье оба зонтика и сразу посмотреть, что получится, и придумал ему прозвище — Смотритель снов. Олли не обижался. Вилли спал на боку, приоткрыв по-детски рот и положив под голову ладони. Красноватые отблески огня падали на его высокий лоб и прямые, опущенные по последней моде волосы. Лицо его было до странности хрупким и красивым, даже во сне храня мечтательное выражение. По тонким губам скользила улыбка. Тил многое бы дал, чтобы посмотреть, что ему снится. На гвоздике, вбитом в опору шатра, заботливо обернутая в кожаный чехол, висела его лютня. Тил вздохнул и перевел взгляд на силача. Тот расколол в щепу дубовый чурбачок и выстругивал стрелы. «Арнольд!» — позвал он. Тот поднял голову и замер, ожидая вопроса. «Расскажи, как вы встретились?» Арнольд помедлил. «Кто?» — спросил он наконец. «Ну...» Тил неловко указал рукой на спящих. «Ты, Нора, все вы». «Обычно встретились?» Великан пожал плечами и вернулся к работе. Нож с тихим шорохом заскользил по дереву. Примерно год назад. После войны податься было некуда, времени много, а сидеть на месте я не люблю. Я встретил Нору, Цурбагиня. Она туда забрела по делам. Это она придумала научить меня жонглировать. Она уже тогда все умела, а я только наспор железки гнул. Арнольд задумался и после паузы продолжил. Олли, местный, из Лакерена. Из ихней труппы в войну никто не уцелел. Он к нам и прибился. А Уильям, тот откуда-то с островов. Он умный, даже писать умеет. Сам стихи сочиняет и эти, как их, пьесы. Вот и захотел попутешествовать. Он сам тебе расскажет, спроси у него. Он любит поболтать. Песенки поет. Народу нравится. Рудольф пришел в полночь, совершенно неожиданно. Полог у входа откинулся, обрушив потоки воды, и в шатер проникла темная сутулая фигура. Арнольд шагнул было навстречу, но сел обратно, услышав шепот старика. «Тише, тише, это я!» Он успокаивающе поднял руку. На нем был теплый плащ с островерхим оттороченным мехом капюшоном, делавшим его совершенно неузнаваемым. В руках Рудольф сжимал тяжелый посох с круглым набалдашником, не столько для опоры, сколько ради обороны. Телли кинулся к нему. «Где ты был?» «Неважно». Старик уселся на лежак, отбросил капюшон и протянул ладони к печке. «Ни к чему вам знать», — он огляделся. «Зря вы не уехали в ту ночь». «Не получилось», — грустно кивнул Телли. «У всех ворот искали Рика и меня. Я заходил к тебе, но не застал. Там заперто». Рудольф помолчал, полез за пазуху. «Я вот чего пришел», — сказал он, достав тряпичный ком. «Из города вам так просто не уйти. Хольц всюду понаставил своих шестерок. Тебя, Арнольд, они не видели, но скоро сложат два и два. Их ты драконьей чучелой не обманешь». «Откуда ты знаешь про чучело?» — опешил Арнольд. «Оттуда». Некоторое время все молчали. «Ну и что ты предлагаешь?» — нахмурился силач. «Лезть через стену? Летать эта тварь не умеет, хоть и с крыльями. Не на веревке же его спускать». Рудольф развернул сверток. Зашуршал пергамент. «Лис не всегда был городом», — проговорил он. «Ему от силы века полторы. Когда-то здесь стояла крепость барона Гумберта Дюле-Шарде. Очень древняя. Потом ее разрушили. Он вроде был не в ладах с графом Фландерским. Впрочем, не помню. Вот посмотрите сюда. Телли, дай огня. Видите? Раньше селиться за пределами ограды было запрещено. Когда потом отстраивали стену, ею обнесли уже весь фасад. Добавили башен, и получился город». «Ну и что?» Недоуменно косясь на выцвевший рисунок, спросил Арнольд. «Здесь должен быть подземный ход». «С чего ты взял?» «Его не может не быть», — сказал Рудольф. «В замках всегда устраивали подземные ходы. О нем писал Рене Блеекер. Его упоминали в своих балладах Вальтер фон дер Фогельвейде и Найтхард фон Ройенталь. Он был, без всякого сомнения, был. Я пытался прибрать его к рукам, чтобы возить товар в обход ворот, но мне не хватило времени как следует порыться под башнями». «Под всеми?» — опешил Телли. «Ну ты даешь». «Так значит, ты не знаешь, где он?» Теряя к разговору интерес, резюмировал Арнольд. «Погоди». Старьевщик поднял руку. «Сперва дослушай. Тил, свети сюда». Телли придвинул свечу, и все трое снова склонились над планом. «Смотрите сюда!» Узловатый стариковский палец очертил западную окраину Лисбурга. «Город начинался вот отсюда, видите? На юге и на западе застройка ровная, кварталами. И улицы прямые, а здесь сплошной лабиринт. Вот здесь рыба-коптильни, а здесь блошиная канава, остатки крепостного рва. Его потом засыпали. У города семь башен», — продолжал Рудольф. «Их тоже строили не сразу. Дозорная из них самая новая. Посмотреть так она вовсе и не башня, а навесная бойница. только очень большая. Ее горожане иногда так и зовут. Хальптурм. Полубашня. Ни ворот, ни фундамента. Речная башня, башня Синей Сойки и башня Трех Ключей были построены лет за 30 до нее, когда город стал разрастаться на юг вдоль реки. Все они с воротами. Вавилонская еще старше, она ровесница города. Сперва там были только ворота, потом их фланкировали башнями, но так и не смогли подвести под крышу. За это, кстати, ее Вавилонской и прозвали. «Не понимаю», — нахмурился Арнольд. «К чему эта болтовня? Для меня они все на одно лицо. Разве только в одних есть ворота, а в других нет». «Погоди, Арни!» — замирая от собственной храбрости, перебил его Телли. «Я, кажется, понимаю. Договаривай, Рудольф». «А вот это», — показал старик на чертеже, — «толстуха Берта. Старый многоярусный донжон, оставшийся от крепости. К востоку от нее горелая башня. Ее раньше звали Турнирной. Это самые старые башни, им лет по 300. И в обеих нет ворот. Эти две башни и есть остатки крепости. Лет 20 назад между Вавилонской и Горелой хотели построить еще одну. Даже стену разобрали, но потом передумали и сложили заново. При этом малость не рассчитали, и в стене остался шов на угол. Старую и новую кладку отличить легко. Вот в этих башнях и надо искать». «Как ты сказал, звался хозяин замка?» — спросил Телли. «Умбер». «Гумберт Дюле Шарде». «Гумберт», — нахмурив лоб, пробормотал Телли. «Берт. Толстуха Берта. Башня Гумберта? Ты думаешь, ход там?» «Какой нам прок от этого хода?» Арнольд равнодушно пожал плечами. «Дракон в него все равно не пройдет». «Когда войско ордена госпитальеров под водительством Готфруа де Во штурмовало замок, барон через подземный ход тайком вывел в тыл противника отряд тяжелой конницы в полном снаряжении. А там, где прошел оседланный конь, думаю, пролезет и дракон. Тем более такой, как Рик». Телли хмыкнул. Пускай Рудольфу не хватило времени подкопаться под башню, в архивах он порылся от души. Арнольд, однако, был настроен скептически. «Если только ход за это время не засыпало», — буркнул он и, подумав, добавил. «Или не затопило». «Это вряд ли», — покачал головой Рудольф. «Обе башни на холме. Река к ним не подступает даже в разлив. И почва сухая. Хотя есть, конечно, некоторый риск, но оставаться в городе вам более никак нельзя. Все остальные башни охраняются. Да и у двойки везде есть глаза и уши». «Двойка?» — встрепенулся Арнольд. «Какая двойка?» «Такая!» — огрызнулся Рудольф и многозначительно умолк. Телли и Арнольд переглянулись и тоже промолчали. «Ладно», — наконец сказал старик. «Решайте сами. Рисунок я вам оставлю. Да, вот еще что». Он вынул еще один сверток, тяжелый, черной кожи. «Здесь наконечники для стрел. У меня их с полбочонка завалялось. Возьмите, пригодятся. Ну, я пойду, пока темно. Да, кстати, там у стены двое, так вы поосторожней с ними. А меня искать вам ни к чему, еще нарветесь. Все, до встречи». Он подхватил посох, поправил капюшон и вышел в дождь. Арнольд и Телли долго смотрели ему вслед. Арнольд подбросил в печку дров и развернул пакет. Наконечников было 12. Все узкие, трехгранные и очень острые. Силач помедлил, выбрал из наструганных палочек с дюжину поровнее и, осторожно постукивая молотком, стал насаживать острия на древки. «Завтра», — проговорил он медленно, — «ты с Вилли пойдешь к толстухе Берте. Возьмите с собой пару свечей, посмотрите, что там. Пойдете днем, так безопасней. В толпе легче затеряться. Так что завтра можешь спать подольше. А я с утра гляну на Горелую. Если что найдете, не суетитесь попусту. Дождемся вечера, посмотрим вместе». «А с фургоном как быть?» — спросил Телли. «Продадите?» «С фургоном?» Арнольд поднял бровь. «А при чем тут фургон?» Но в подземный ход ведь его с собою не потащишь?» Силач посмотрел на мальчишку с изумлением. «В подкоп полезешь ты и твой дракон, а мы уедем так же, как приехали, через ворота. Если все будет в порядке, встретимся на западной стороне, на перекрестке, у часовни святой Екатерины Сиенской. Знаешь, где это?» Телли почувствовал, как по спине его ползет холодок. Он никак не ожидал, что идти в подземный ход придется в одиночку. Но иного выхода, похоже, и вправду не было. Он гулко сглотнул, посмотрел на Рика и кивнул. «Знаю». «Ух ты, какая вещь! Ну-ка дай посмотреть». «Дай, дай». Олли ловко выхватил из-под носа у Тила доску с фигурками и утащил к себе на колени. Покрутил так и этак, перевернул и потряс. «Поосторожней». Телли нахмурился, протянул за нею руку. «Перестань». Олли проворно отскочил, состроил Телли рожу и спрятал доску за спину. Потом подбросил ее и поймал. «Ха!» — крикнул он. «Всю жизнь с протянутой рукой! Забавная вещица. Где взял?» «Да так, досталось». «Слушай, Олли, это не игрушка. Дай сюда». «Не игрушка? А что?» Акробат тронул одну фигурку, другую и поднял взгляд на Телли. «Они не двигаются?» «Нет. То есть...» Тил замялся. «Ну, в общем, я их сдвинуть не могу». «Тогда какой от них прок?» «Не знаю», — честно признался тот. «Она...» «Давай сломаем», — предложил Олли и, увидев, как мгновенно побледнел мальчишка, расхохотался. «Да пошутил я, пошутил!» «А здорово вырезано!» «Это что, кость?» «Наверное». «А круги зачем?» Тил уже был не рад, что вытащил треклятую дощечку. По правде говоря, ему просто хотелось посмотреть, не сдвинулся ли кто еще, а более удобного момента, казалось, не предвидится. Арнольд ушел к горелой башне, как и обещал. Уильям и Нора двинули на рынок за покупками. В палатке остались только Олли, Тил и Рик. И то последний спал. Теперь, однако, Телли понимал, что лучше бы наоборот, остались все другие, а Олли ушел. Меж тем доска, похоже, заинтересовала акробата всерьез. Он ухватил фигурку лиса и попытался ее оторвать. Тил напрягся, но фигурка, как и раньше, поднялась только вместе со всей доской. «Тьфу!» — сплюнул Олли. «Толком и не разглядеть! Ты что, приклеил их?» Он поднес доску ближе к глазам и стал рассматривать, придерживая снизу, как поднос. «Занятно!» «Ха!» Вдруг оживился он и отложил дощечку в сторону. «А у меня ведь тоже есть такая безделушка. Я сейчас». И с этими словами он бросился к мешкам, разбрасывая тряпки. «Так, где же это я? Куда же это я? Ай-яй-яй! А, вот!» На ладони его лежала деревянная фигурка. Маленький, с палец ростом человечек, с мешком за плечами. «Нравится?» — довольно ухмыльнулся Олли. «Сам вырезал. Чем хуже этих?» И прежде чем Телли успел предупредить, поставил человечка в самый центр доски. «Ха!» — крикнул он с легким испугом, двигая его по доске туда-сюда. Человечек пересек все поле вдоль и поперек, перепрыгивая через прочие фигурки. «Смотри, не прилипает. Раз-раз и в дамки. Не то что твои». Тил замер. Но ничего не произошло, и он с облегчением перевел дух. Олли откровенно потешался, наблюдая за его растерянной физиономией. «Я выиграл!» — объявил он, подбросил и поймал свою фигурку. «Оп!» — протянул ее Тилу. Тот машинально взял и повертел ее в пальцах, поднял взгляд. «А кто это?» «Да просто человек!» — Олли пожал плечами. «С веревкой и мешком». «А где веревка?» «Издеваешься!» «В мешке, конечно. Не в руках же ее таскать. Песенка такая есть. Слыхал, наверное?» Он забрал фигурку обратно, вновь подбросил, поймал и продекламировал. «Из дома вышел человек с веревкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком». Он умолк. «И что?» — поинтересовался Телли. «Что там дальше?» «Да я не помню», — отмахнулся акробат. «Вроде ничего. Шел, шел. Не спал, не пил, не ел. Долго шел, в общем». «Ну, так неинтересно», — разочарованно протянул Телли. Надо, чтобы там случилось что-нибудь этакое таинственное». «Таинственное?» Глаза у Олли загорелись. «Ага. Сейчас. Тарам-парам, тарарарам. О!» И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры исчез. «Ну как?» — спросил он. «Здорово!» — одобрил Тил. «А дальше?» Проснувшийся Рик заинтересованно приоткрыл один глаз и поднял голову, но через мгновение снова задремал. «Куда уж дальше?» — опешил Олли. «Все, исчез он. Фьють и нету». Он вновь подбросил фигурку, подставил ладонь и недоуменно на нее воззрился. Посмотрел наверх, потом на Телли и растерянно опустил руку. «Ничего себе!» Фигурка не то чтобы не упала или упала не туда. Она просто исчезла. Оба переворошили все вокруг, даже Рика согнали с насиженного места. Но деревянного человечка так и не нашли. «Куда она девалась-то?» — поскреб в затылке Олли. Он потряс опорный столб, надеясь, что игрушка застряла в складках шатра, и едва успел поймать свалившуюся ему на голову Вильямову лютню. Телли стала не по себе. «Вот тебе и фьють», — передразнил он акробата. «Доигрались». «А, ерунда», — отмахнулся тот. «Потом найдется. Все равно скоро ехать». Тил вздохнул и невесело усмехнулся. «Зато теперь закончить можно. Как-нибудь этак. Но если где-то повстречать его случится вам, тогда скорей скажите нам». Снаружи послышались шаги. Тил сделал Олли знак молчать и спешно набросил на драконью морду одеяло. Рик послушно замер, однако тревога оказалась сложной. То были Нора и Вильям, вернувшиеся с рынка. Олли, мгновенно позабыв о своей потере, подскочил к ним, потрясая доской. «Нора, что было? Это было так интересно! Мы тут такую песню придумали! Вилли, ты от зависти лопнешь!» «Перестань кривляться», — поморщилась Нора. «А то раньше времени с ума сойдешь». Она огляделась по сторонам, покосилась на торчащую из вороха тряпок довольную драконью морду и с неодобрением покачала головой. «Ну и разгром вы тут устроили!» От закутка у восточной стены, где циркачи разбили шатер, до башни толстой Берты был неблизкий путь. Пришлось пересечь едва ли не весь город. За площадью начинались старые кварталы. Пока Рудольф не рассказал об их истории, Тил и не замечал, что эта часть города и вправду застроена беспорядочно. Дома стоят впритык, стена к стене, без всякой планировки. Улицы узкие, кривые, запутанные. Казалось, многие дома были наспех надстроены на старом фундаменте, в котором при некотором допущении действительно угадывалось что-то похожее на крепостную стену. Телли вспомнился рисунок на фаянсовой тарелке. Той, что он когда-то видел у Рудольфа в кладовой. 5 башен старого замка, нарисованные на ней, вполне могли быть теми самыми, с которых начинался город. Непонятно было только, куда девались 3 из них. Он поразмыслил и решил, что их, должно быть, сломали во время штурма, а после разобрали на камень. Наконец, над красной черепицей крыш замаячила плоская фигура толстой Берты. «Это она?» — спросил Вилли. Он остановился, снял берет и вытер пот со лба. Лютнист, похоже, не привык ходить так далеко и быстро уставал. «Она!» Тил кивнул и поежился. Ему было не по себе. Во владениях блошиной канавы он всегда себя чувствовал неуютно, и даже недавнее примирение с Румпелем не прибавило ему бодрости. Впрочем, сейчас он боялся не столько шайки Отто Блотта, сколько уцелевших главарей Большой Пятерки. В глубине души Тил даже был рад, что Вилли плохо знает город. Опасаясь, что его узнают, он заложил изрядный крюк, чтобы злополучный дом, еще хранивший следы недавнего пожара, остался в стороне. Поход получился долгим, зато не скучным. Вильям, несмотря на свой акцент и странноватые манеры, оказался интересным собеседником. Он был родом из маленького городка с совершенно непроизносимым названием — Стратфорд-на-Эйвоне, где-то на юге Британии, и с детства, имея склонность к сочинительству, отправился бродить по свету в поисках сюжетов для своих творений. Да и вообще, как выразился Вилли, посмотреть мир. А то на месте сидя, разве много увидишь? Ну и как много ты повидал? Поинтересовался Вилли. Всякое бывало, многозначительно сказал тот. Ты что, записываешь все, что услышишь? Да ну, еще чего, отмахнулся рифмач. Таскай потом с собой. Записи мне ни к чему, у меня память хорошая. Раз услышу, навек запомню. А песню ты сам сложил, которую на рынке пел? Какую именно? Я-то много чего пел. Ну, эту, про химер, который на башне. А, эту? Нет. А про змею? И про змею не я, погрустнел тот. А ты что сочиняешь? Да я песни не люблю, только обрабатываю те, которые услышал. А вообще я пьесы сочинять мечтаю. Сонеты. Это стихи такие, пояснил он, видя недоумение собеседника. Про любовь. «А-а-а», кивнул Телли. «Понятно. Похабные стишки». «Ничего тебе не понятно», — рассердился Барт, топорща свои узкие, подбритые по местной моде усики. «Это высокий штиль. Это настоящее искусство. Вот послушай». Вилли огляделся, увидел у стены полуразломанную бочку, проворно на нее вскарабкался, отбросил за спину край плаща и, воздев руки к небесам, завыл дурным голосом. «Косматый пир, тот, что оружье черно, как мысль его и ночи той подобна, когда в зловещем он лежал коне, свой мрачный облик ныне изукрасил еще страшней финифтью, нынче он сплошная червлень, весь расцвечен кровью мужей и жен, сынов и дочерей, запекшийся от раскаленных улиц, что льют. Хватит, хватит!» — закричал Телли, с испугом замечая, что редкие прохожие уже косятся на поэта и замедляют шаг. «Слазь оттуда, люди ж смотрят!» «Я так и знал, что ты не поймешь», — с горечью сказал Вильям. С бочки, однако, слезать не спешил. «А люди? Что мне люди? Черни не понять искусство высшее такое. Им подавай чего-нибудь другое». Не договорив, он потянул из-за спины свою лютню, которую после того, как Олли чуть ее не разбил, решил повсюду носить с собой. Народ помаленьку начал собираться возле бочки. «Почтеннейшая публика!» — провозгласил Вильям. «Послушайте балладу о приключениях доблестного рыцаря сэра Джона де Борна, который был веселый малый, но большой любитель выпить и подраться, не говоря уже о прочем. Ездил в Палестину и вернулся невредимый». «Хорош трепаться!» — донеслось из толпы. «Музыку давай!» Вилли ударил по струнам. «Сэр Джон де Борн был рыцарь славный и в доблести немногим равный. Он резво лез в любой скандал, как всякий честный феодал. Притом он обожал скандалы, как все честные феодалы, и при дворе он был в чести, и даже не урод почти. Владел он замком величавым, овеянным столетней славой, а та, что рухнула стена, была не очень и нужна. Соседних рыцарей встречая и аккуратно побеждая, он шлем подолгу не снимал, под ним он синяки скрывал. Вокруг красотки увивались и на турнирах умилялись, как он, не покладая рук, рубил в капусту всех вокруг. Однажды он и сам влюбился и в гости к даме заявился, и, сдерживая страсть и пыл, в себя немало пива влил. Игриво щелкая зубами, он песню пел прекрасной даме, аккомпанируя себе на барабане и трубе. Но сей шедевр пропал напрасно. Сэр Джон расстроен был ужасно, а дама честь свою блюла и на ухо туга была. Когда же страсти отгорели, и, кстати, бочки опустели, сэр Джон де Борн побрел домой, поникнув гордой головой. А раз до чертиков напившись, в кольчугу с лязгом облачившись, сэр Джон, пыхтя, в седло полез, на подвиги попутал бес. Но зря в окрестностях знакомых искал он львов или драконов, он географии не знал, а стало быть, не там искал. Вот в результате он и рванул в Палестину, не переставая играть, объявил Вильям под хохот слушателей. Тут должен быть еще куплет, но я его пока не придумал. В общем, его там поймали. «Кто поймал? Драконы?» — выкрикнул кто-то. «Да нет, сарацины!» Он, правда, долго отбивался и матом яростно ругался, но сарацинские ребята не знали аглицкого мата. В глуши, во мраке заточения, он ел вишневое варенье и косточками в тех плевал, кто дверь темницы открывал. Лютня тренькнула в последний раз, Вилли с достоинством поклонился, забросив ее за спину и, спрыгнув с бочки, деловито направился прочь. «Эй, рифмач!» — окликнули его. «А дальше что?» Вилли обернулся, на ходу картинно развел руками. «Не обессудьте, господа хорошие, а только больше нету. Как-нибудь в другой раз». Пошли Тил, и так задержались. «А кто задержал-то?» — проворчал тот. «Ишь, распелся. Певчий дрозд». «Певчий дрозд?» — задумался Уильям. «Зингдроссель? Не так уж плохо. О чем это ты?» «Поэту нужно звучное имя, чтобы помнили. Вальтер фон дер Фогельвейде, например. Или...» «Да ну, слюнтяйство какое-то!» — скривился Телли. «Пташки, лютики, цветочки. Прозвище должно быть острое, и чтобы в точку, как стрела или удар копья». «Удар копья, удар копья», — пробормотал Уильям и потер подбородок. «А что, ничего? Пожалуй, я над этим подумаю». Они прошли еще немного, повернули раз, другой, и перед ними в полный рост встала толстая Берта, широченная груда замшелого камня, некогда сердце старой крепости, если верить Рудольфу. «Эй, постойте!» Телли вздрогнул от окрика и невольно втянул голову в плечи. Вильям недоуменно заглядывался. «Тил, погоди!» Кричавший поравнялся с обоими, и Телли с облегчением признал в нем Румпеля. «А, Рум, здорово, Макс!» «Здорово, Тил!» Щербатый перешел на шаг. «А я смотрю, ты или не ты, а потом смотрю, вроде ты, только волосы покрасил. Ты что тут делаешь?» Телли мысленно выругался. Если Румпель увяжется за ними, отделаться от него будет почти невозможно. Врать, однако, не хотелось. Оставалось только надеяться, что слухи о его похождениях до Макса еще не дошли. «Башню посмотреть хотели», — буркнул он. «Берту?» Макс посмотрел на возвышавшуюся перед ними громадину и почесал нос. «На кой?» «Ну...» — Тил замялся. «Просто посмотреть». «А что там смотреть-то?» «Да я ж тут не был никогда, а ты сам зазывал заходить». Макс покосился на Вильяма и понизил голос. «Слышь, а этот с тобой?» «Угу». В разговоре возникла неловкая пауза. «Пойти, что ли, с вами?» — задумчиво проговорил Макс. «Да мы уж сами как-нибудь». «Да ну, еще заблудитесь!» — хихикнул Румпель и махнул рукой. «Идемте!» Телли не нашелся, что на это возразить, и лишь кивнул в ответ, после чего все трое направились к башне. Даже сейчас, спустя столько лет, старая башня внушала невольное уважение. Это было огромное круглое строение, почти одинаковое по ширине и высоте, с плоской вершиной и мощным талусом. По краю башенной площадки шли широкие зубцы, спускавшиеся вниз на клин едва ли не до середины башни. Часть из них была побита и разрушена. Везде виднелись прорези бойниц, а в направлении на юг зиял полукруглый провал входа. Ведущая к нему вдоль стены узкая лестница заметно отличалась от башни цветом камня и аккуратностью кладки. Похоже было, что толстую Берту и впрямь воздвигли для круговой обороны и только после приспособили под городские нужды. Дома к ней подступали чуть ли не вплотную, но башня, возведенная на круглом холме, нисколько не терялась среди них. Наоборот, стояла гордо и величественно. Поражали размеры каменных блоков. Иной был больше взрослого человека. Стены возле входа достигали в толщину 5 локтей. Нижний ярус был заполнен камнем, Далее вздымалась сложная система лиственничных балок и распорок, потемневших от времени и местами обгоревших. Стражу здесь не выставляли, поскольку в башне не было ворот, нечего было и стеречь. А так как с этой стороны врагов не ждали, то и в дозоре не было нужды. «Это самая большая башня в Лиссе», — похвастался Макс. «Больше даже Вавилонской». «Не хотел бы я тут оказаться во время осады», — задумчиво проговорил Телли, оглядываясь. «Если эти деревяшки загорятся, испечешься не хуже поросенка в печке». «Камень в старину был дорог», — сказал Уильям и постучал по балке. Дерево размачивали, пропитывали особым составом. Видишь, обугливается, но не горит. А сквозь такую стену попробуй пробейся. Разве только греческим огнем. А это что? Такая штука из земляного масла, серы и смолы. Телли представил, как пылающая смесь стекает вниз по лестницам и балкам, и содрогнулся. Если судить по их забавам, веселые ребята были эти греки. Мелькнула мысль, не рассказать ли Максу о подземном ходе. Тил поразмыслил и решил пока молчать. «А подвал тут есть?» — спросил он вместо этого. «Конечно!» — оживился Макс. «Только там темно!» «Ну, это не беда!» Приятели достали припасенные загодя свечи и осторожно двинулись вниз. Донжон был рассчитан на долгую осаду. Обширные подвалы приспособлены для хранения провианта, а в центре вырыт колодец, уходящий глубоко под холм. Еще не так давно окрестные жители брали из него воду, но водовозы снизили расценки, и колодец захерел. Цепь сняли и приспособили к другому делу. Осталась только каменная горловина и установленный над нею барабан с тележным колесом. Телли наклонился над провалом и посветил. Мрак был непрогляден, как разлитые чернила. Тока воздуха не ощущалось. Вильям нашарил под ногами камешек и бросил вниз. Тот долго падал, сухо щелкая о стены, покуда из глубин колодца не донесся еле слышный плеск. Все трое переглянулись. «Тут глубоко?» — спросил поэт. «Черт его знает!» — Макс пожал плечами. «Я не лазил. А вот Отто говорит, что спускался по веревке до воды». «Да ну его, этот колодец! Идемте лучше темницу посмотрим!» Шаг за шагом они осмотрели все помещения внизу. Их было 18. Коридоры, комнаты, ниши, закутки и казематы всевозможных форм и размеров. Одни служили кладовыми, в других, должно быть, отдыхала стража, в третьих действительно содержали узников. Там до сих пор торчали вмурованные в стену железные кольца и обрывки цепей. Если и были двери, их давно стащили. Цемент между камнями отсырел и крошился. Стен толстой берты уже много лет, а может быть веков, не касались ни каменщиков-мастерок, ни плотницкое долото. По мере сил, скрывая от Макса цель своих исканий, Телли и Вильям осмотрели стены там, куда дотягивался свет свечи. И, наконец, все в паутине и в пыли полезли наружу. Макс уже выбрался, и Вилли чуть замедлил шаг, обернулся к Тилу. «Нет здесь подземного хода!» Вздрагивая от холода, проговорил он шепотом. «Ни щели, ни камня приметного, ни железки, никакой вообще зацепки!» «Может, еще посмотреть?» Неуверенно предложил Телли и покосился на свечу, сгоревшую почти до основания. «Если б был, его давно уже нашли бы. Думаешь, мы первые здесь ходим? В колодце разве что?» «Но это вряд ли», — Тил покачал головой. «Отто ведь лазил, ничего там не нашел. Отто и приврать мог». Телли помолчал, обдумывая это, затем покачал головой. «Рудольф говорил, что однажды барон провел через подземный ход отряд конников. Разве лошадь в колодец запихнешь?» «Не запихнешь», — со вздохом согласился Вилли и дунул на свечу. «Что ж, раз так, пошли наверх. Нельзя же в самом деле упускать такую возможность посмотреть на город с высоты птичьего полета. «Тил!» В неровном световом квадрате показалась носатая голова Макса. «Ну где вы там?» Каждый следующий этаж был меньше предыдущего, но башня была так широка, что эта разница почти не ощущалась. Здесь царствовало дерево. Все та же лиственница. Под ногами хрустели мелкие камешки, стены пестрели рисунками, в основном весьма фривольными, а кое-где и откровенно похабными. Много было надписей, и Телли пожалел, что не умеет читать. Впрочем, смысл их наверняка был сродни рисункам. Вилли во всяком случае разглядывал их с неподдельным интересом. Тут и там встречалось чье-то имя, выведенное крупно, жирно и коряво. Словно кто-то только что выучился грамоте и не мог удержаться от соблазна. Смотреть на эти художества Телли быстро надоело. Он поднимался, представляя, как много лет назад здесь были покои старого барона, людские комнаты, оружейная. Телли никогда не доводилось бывать в настоящем замке, но ему виделись длинные столы, доспехи рыцарей, широкие кровати с горой подушек в спальнях, цветные гобелены на стенах и мерцающий свет чадящих факелов. Постепенно ему даже стало казаться, что он угадывает кое-где следы разобранных перегородок или стен. Вот только самих людей, как он ни силился, Тил не мог представить. За размышлениями он не особенно следил, куда ступает, а потому чуть не упал, когда под ногой подломилась ступенька. «Эй, осторожней!» Макс схватил его за руку. «Тут лестницы старые». «Да уж». Телли поневоле задумался, как защитники башни ухитрились не свернуть себе шею в суматохе осады. Перил здесь не было, и большинства ступенек тоже. Их заменяли куски просмоленной веревки и наскоро прибитые деревяшки. Половину гвоздей горожане выдрали. Пол перекрытий был дырявый. В щели между досками просвечивало солнце, и в воздухе плясали пылинки. Соскальзывая и чертыхаясь, Тил и Вильям вслед за своим провожатым поднялись на 4 яруса и, наконец, оказались на верхней площадке. Вид отсюда вправду был невероятный. Только не на город, а на реку и окрестности. От города виднелись только крыши и ближайшие дома. Вся река как на ладони. Вильям плотнее запахнулся в плащ и пересек площадку. Башмаки его глухо стучали по доскам настила. «Телли!» «Что?» «Если бы ты рыл ход, в какую сторону?» «Черт знает!» — Тил пожал плечами. «К реке, наверное». «Тогда выход запросто может оказаться посреди города». Телли почесал в затылке. «В самом деле, стены ведь сложили потом, хотя Рудольф об этом знал бы». Вильям поежился. Здесь, на высоте, ветер продувал довольно сильно. На площадке было пусто, лишь у северной стены притулилась низкая каменная будка. «Макс», — позвал Вильям, — «это что, сторожка?» «Не сторожка», — тот покачал головой. «Там каменная лестница». «Куда?» «Да никуда, в тупик». В толще каменной стены был выбит узкий коридор, в который едва мог протиснуться человек. И стертые ступени уходили в темноту. «Спуститься можно?» «Запросто». Вильям высек огонь, запалил свечу и двинулся вниз, вслух считая ступени. Телли помедлил и осторожно стал спускаться за ним. На 45 счет кончился. Оба остановились и огляделись. «Ну, убедились?» — крикнул сверху Макс. «Поднимайтесь!» Вильям пожал плечами и не ответил. Маленькая камера с глухими стенами, длиной и шириной в 3 шага, была пуста. Лишь из стены торчал погнутый торшер. Бестолку потоптавшись и выглянув в пробитое в стене окно, оба полезли обратно. Макс поджидал их у выхода. «Напрасно ищешь ход, Тил», — сказал он, глядя в сторону. «Мы тут с парнями 100 раз все облазили». Телли словно дубиной стукнули. «А, ход?» — спросил он, изо всех сил пытаясь скрыть замешательство. «Какой ход?» «Ты рожу-то попроще сделай», — усмехнулся Макс. «Думаешь, я не понял, что вы ход подземный ищете?» И он умолк. В растерянности Тил и сам молчал, не зная, что сказать. «Ты больше сюда не ходи», — продолжил задумчиво Румпель. «Ищут тебя, знаешь ведь». «Я не скажу, но если кто тебя узнает...» «В общем, не ходи сюда. И этим...» Он кивнул на рифмача. «Скажи, чтоб не ходили. Рудольфа тоже ищут. И нашим наказали, чтобы искать. А ты что ж? Телли поднял взгляд. Макс замялся. Сам знаешь, брат у меня живым остался. Думаешь, не знаю от чего? Этот рыжий, с мечом, его пожалел, в камин загнал, а добивать не стал. Матиас мне рассказывал. Всех, говорит, резал, а его не этим стукнул, не мечом, а этим, ручкой от меча. Синяк показывал, здоровый. Короче, сами там они напросились со Шнеллером. Я спрашивал. Макс огляделся и продолжил, понизив голос. Гиена смылся. Наверху грызня. Должно быть, снова город делят. Никто ничего не знает, а только Матиас говорит, что он в эти дела больше не ногой. И мне сказал, чтобы я не совался. «А хода, значит, нет?» — спросил Вильям. «Нет». Макс помотал головой. «Ты ему веришь, Тил?» «Да». «Ну что ж, тогда здесь делать больше нечего. Пошли. Быть может, Арни больше повезло». Барт развернулся и первым зашагал вниз по лестнице. Надежды рассыпались прахом. Арнольда тоже постигла неудача. Приятели застали его за умыванием. Гигант был весь в копоти и в саже, и, шумно фыркая, плескался над помятым жестяным тазом. «Я осмотрел все сверху донизу», — сказал он, вытираясь полотенцем. «И ничего там не нашел. Башня как башня, старая». «Там вроде бы есть стража?» — спросил Вильям. «Есть», — ответил тот. «Но там затеяли ремонт. Я представился подрядчиком, сказал, что хочу поставлять им лес. И мне позволили ходить, где вздумается. А как у вас?» Телли махнул рукой. «Плохо». Арнольд выслушал историю о встрече с Максом и нахмурился. Поскреб небритый подбородок, покосился на дракона. Рик уже подлез мальчишке под руку и теперь ласкался, упоенно закатив глаза. «Да, дела неважные», — признал силач. «Придется ждать удобного момента или прорываться с боем. Ты уверен, что твой приятель нас не выдаст?» «Кто знает», — Тил пожал плечами. «Нас ведь и другие увидеть могли». «Тогда ждать больше нельзя». «Можно стражу подкупить», — предложил Олли. «Денег хватит». «А воров?» — возразила Нора. «С ними как? Нет, так не годится». «А что делать? Что делать?» «Большие башни отпадают», — подвел итог Арнольд. «Придется прорываться у береговых». «Синяя сойка замурована?» «Наглухо», — подтвердил Олли. «Я смотрел». «Значит, у береговых. Ну что ж, тогда готовьтесь. Грузим повозку. Тил, твой дракон сможет пару часов полежать смирно?» Тот гулко сглотнул и посмотрел на Рика. Теперь, когда дракон вырос, Телли не был уверен, что сможет его сдержать. «Он постарается». «Отлично». Арни хлопнул себя по коленкам и встал. «Выезжаем прямо сейчас, пока ворота не закрыли. Олли, запрягай». «Берегись!» Сильная рука ухватила мальчишку за ворот и рванула назад. Затрещала рубаха. Телли потерял равновесие и повалился на спину, и в тот же миг стрела из арбалета ударила в стену над его головой и расщепилась о камень. Телли посмотрел наверх и перевел взгляд на Арнольда. «Спасибо», — выдохнул он. «Не за что», — обрывисто бросил тот. «Ты цел?» «Вроде бы». «Вот черти, метко бьют. Держись подальше от входа». Тил кивнул и зашарил по полу, отыскивая свой нож. Нашел и сел возле стены. Покосился на выход из башни. Огненные отблески плясали на камнях. Жар доходил даже сюда. Тил вздохнул и снова начал вспоминать. Их бегство не заладилось с самого начала. Сперва никто из циркачей не обратил внимания на повозку, едущую следом. А Тил был слишком занят тем, что сдерживал дракона, чтобы тот как можно меньше шевелился. Поездку в фургоне Рик воспринял как новое развлечение и все время порывался выглянуть из-под наваленных сверху шкур. На город медленно спускалась темнота. Повозка циркачей, поскрипывая, неторопливо двигалась к реке. Тил задремал и пропустил момент, когда она остановилась, и лишь когда дракон опять полез наружу, вскинулся и сел, тревожно вслушиваясь в ночь. «Что там?» «Черт их знает». Вильям пожал плечами. «Не стража вроде бы. Тихо сиди». Донесшийся снаружи громкий разговор не сулил ничего хорошего. Как Тил не пытался, он не мог понять, о чем речь. Арнольд сменил не только тембр голоса, но и язык, отрывисто и быстро заговорив по-немецки. Отдельные знакомые слова терялись в путанице чуждых фраз и оборотов, однако ясно было, что назревает ссора. Голоса звучали все резче. Под тент повозки сунулась рука. Но прежде чем внутрь проник ее обладатель, Олли съездил по ней рукояткой зонтика. Снаружи вскрикнули, рука исчезла. Послышался удивленный возглас Арнольда, затем короткая возня и сдавленный крик. «Держитесь!» — рявкнул Арнольд, и фургон рванул с места. Снаружи засвистели, заливисто, громко. Через мгновение послышался ответный свист, потом еще. В борта повозки застучали камни. «Телли!» — силач на мгновение обернулся. «Лезь сюда, быстро!» Колеса гремели по булыжной мостовой. Повозку бросало из стороны в сторону. Лошадь пустилась в галоп. Грязный снег летел из-под копыт. Через откинутый задок фургона Тил видел бегущие следом фигурки людей. Едва удерживая равновесие, мальчишка перебрался на козлы к Арнольду. «Куда ехать?» — крикнул тот, придерживая лошадь. Телли попытался оглядеться. «Где мы?» «За площадью. Вон колокольня». «Где?» «Ага, понятно». Тил на миг задумался. «Сворачивай направо, срежем угол». «Точно?» Силач прищурился. «Точно. А кто это был?» Ответить Арнольд не успел. На перерез фургону выскочила темная фигура. Хлопнула тетива, и арбалетная стрела пробила борт повозки. Из переулка повалили люди, заблестела сталь. Арнольд выругался и вновь пустил лошадь галопом. Подхватил лежащий рядом арбалет и выстрелил навскидку. Нападавшие бросились в рассыпную. Один заметался впереди, упал и с криком исчез под копытами. Повозка подпрыгнула и понеслась дальше, грохоча по камням. Арнольд перебросил арбалет на колени, упер ложе в живот и коротким рывком натянул тетиву. Не оборачиваясь, протянул руку за спину. «Стрелу!» Вильям, чертыхаясь, зашарил в мешках. Все смешалось в бешеной скачке. Темнеющее небо в ущелье сдвинутых домов, летящие навстречу фонари и редкие прохожие, прижавшиеся к стенам. Тил едва успевал показывать, куда свернуть. Он не заметил, кто и когда в них бросил факел, а может, то была зажженная стрела. Но так или иначе, просмоленная парусина занялась, а ветер бешеной скачки в несколько минут раздул огонь. «Дракон!» — закричала Нора. «Тил, держи дракона!» Рик, возбужденный близостью огня, метался в тесноте повозки, верещал и хлопал крыльями. Телли повис у него на шее, но ничего не мог поделать. Фургон швыряло на ухабах, словно щепку. Утварь, корзины и шкуры смешались в кучу, похоронив под собою бродячих артистов. То и дело слышались посвист и удары стрел. Повозка, раньше мирно катившая позади, стремительно их нагоняла. Арнольд оглянулся и переменился в лице. «Сумка!» — внезапно заорал он. «Ищите мою сумку!» Но все было бестолку. Олли зашвырнуло в угол. Он ругался и грозил преследователям зонтиком, изредка отбрыкиваясь от драконьего хвоста. Вильям изо всех сил пытался уберечь свою лютню. Нору охватила истерика. «Огонь!» — кричала девушка, то хохоча, то плача. «Фургон горит, Арни! Ну фургон же!» В руке она держала дротики. Ладонь ее была в крови. Когда из переулка выскочили трое, и Арнольд в очередной раз попытался свернуть, ось с громким треском лопнула, фургон осел на передок и стал заваливаться на бок. Рик с визгом разодрал когтями парусину полога и тут же в ней запутался. С треском, грохотом, охваченная пламенем повозка рухнула на мостовую и замерла. Арнольд, не вставая, выстрелил в одного из бегущих, вскочил и рванулся навстречу другому. Тот попытался увернуться, поскользнулся, упал и через мгновение был обезоружен. Одним движением покончив с ним, Арнольд замахнулся на третьего отобранным мечом, но тот подхватил арбалет, который не успел перезарядить, и опрометью понесся прочь, припадая на ушибленную ногу. Силач не стал его преследовать и вместо этого бросился к фургону. Все четверо уже выбрались из-под разломанной повозки и теперь совместными усилиями выпутывали Рика. Лошадь лежала неподвижно, с нелепо вывернутой шеей. Олли, вооружившись топором, сдирал горящий полог. Рик фыркал и метался, кожа его заскорузла от ожогов, в мясистой части хвоста засели две стрелы. Так вот от чего он дергался. Тил наклонился и с усилием выдернул обе. По счастью, стрелы были с гладким наконечником и вышли без разрывов. «Я думал, у драконов шкура прочнее», — задумчиво проговорил Вильям, осматривая ранки. «Он только что перелинял». «А, прочь, прочь!» — закричал, подбегая Арнольд. «Бегите, в стороны, живо!» Все шарахнулись кто куда. Один лишь Олли обернулся. «Что?» Силач, как пес котенка, отшвырнул канатоходца в сторону и, прикрывшись рукавом, нырнул внутрь пылающей повозки. Выхватил оттуда большую, кожаную, туго набитую сумку и откатился назад, рукой сбивая с нее пламя. «Уф!» Он встал и с облегчением перевел дух. «Успел!» «Ты чего?» — опешил Вильям. «Хватит трепаться», — сказал, вставая Арнольд. «Держи». Он снял с ремня и протянул ему арбалет. Забросил сумку за спину и повернулся к Тилу. «Где мы?» Телли огляделся, и сердце у него упало, когда невдалеке проглянул темный и широкий силуэт старого донжона. «Это тупик», — сказал он. «Отсюда нет выхода. Мы у толстой Берты». Несмотря на все усилия, повозка разгоралась все сильнее. Спасти из их имущества больше не удалось ничего. Лишь Уильям вытащил лютню, дотил мешок с доской. Олли ухитрился выхватить из огня пару шкур, припасы, топор и зонтики. В огне, нелепо корчась и потрескивая, догорало чучело дракона. «Они скоро будут здесь», — задумчиво сказал Арнольд. «Может, нам удастся укрыться в башне? Ты уверен, что там никого нет?» «Оставьте нас», — угрюмо сказал Телли. «Договоритесь с ними и уходите». «Поздно», — усмехнулся силач. «Мы теперь тоже у них на счету». «Это не стража, это эти, из пятерки». Телли потупился. «Это я вас втянул в это. Они за мной охотятся, за мной и за Риком, не за вами. Теперь уже ничего не исправишь», — жестко сказала Нора. «Идем». Башня была совсем близко, но и преследователей не пришлось долго ждать. Когда беглецы поднимались по каменной лестнице, в дальнем конце переулка замелькали факелы. Арнольд задержался внизу и долго возился там, так долго, что Вильям забеспокоился и выглянул наружу. «Арни, где ты?» «Отходите внутрь», — махнул рукой тот. «Бегом! Я сейчас!» Тил увидел, как Арнольд высек огонь и метнулся вверх по ступеням. «Я сказал, внутрь!» Снова крикнул он, увидев мальчишку, схватил его за шиворот, развернул и толкнул в темноту коридора. «Быстрее!» И в этот миг грохнуло. Осколки кирпича и камня взлетели к небу. Казалось, сама башня зашаталась. Арнольда, Телли и Вильяма пошвыряло друг на друга. Наконец, все стихло. Арнольд медленно встал и вытряс из волос песок. Сплюнул. «Все!» — хрипло объявил он своим оглушенным спутникам. «Лестницы больше нет. Пока они до нас не доберутся. А после... Что? Там видно будет». Их было 18, туго набитых маленьких мешочков черной кожи, смахивавших на кошельки. Каждый содержал примерно фунт сухого шуршащего черного порошка. Плотно застегнутая сумка была забита ими почти до краев. «Двух нет», — сказал Арнольд в ответ на вопросительный взгляд мальчишки. «Надеюсь, этого нам хватит». «Хватит для чего?» — Вильям поднял взгляд. «Чтобы стену проломить». В осаде башни выдалась очередная передышка. После того, как Арнольд гремучим порошком разрушил лестницу у входа, люди Хольца попытались вскарабкаться по ее обломкам, но объединенными усилиями акробатов, Телли и дракона были сброшены назад. Особенно, кстати, оказалась неожиданная помощь Рика. Едва рассвирепевший ящер показался на пороге, от одного его вида нападавшие с воплями обратились в бегство и затаились за углом, откуда теперь стреляли изредка из арбалета, и стреляли, как мог убедиться Тил, довольно метко. Олли отыскал в мешках свечной огарок и собрался вместе с Норой осмотреть подвал. Арнольд рассудил, что хуже от этого не будет, а Вильяму и Телли выдал по мешочку с порохом, наказав набрать острых камешков и начинить этой смесью другие мешочки, поменьше. «Только осторожнее там вы!» — прикрикнул он, заметивший, как Вилли наклоняется над сумкой со свечой в руке. «Одна искра, и все взлетим на воздух!» Арнольд подумал и добавил. «Вместе с башней!» «Это и есть греческий огонь?» — заинтересованно спросил Телли, пересыпая порошок в ладонях. «Не знаю. Я называю его просто порошок». «Откуда он у тебя?» «Брат выдумал». Арнольд разложил на полу оставшиеся стрелы и теперь подгонял их под трофейный арбалет. «Случайно изготовил разок. Перепугался до икоты. А после видит — вещь полезная. Подвязался при мануфактуре и делает теперь по чуть-чуть на продажу. Я упросил, чтобы он мне сделал дюжину-другую. Хорошо еще, что там в повозке не рвануло». «Брат?» «Ага, Бертольд. Мы с ним близнецы, только он монах. Ну что, готово?» «Вот». Тил протянул ему 4 мешочка. «У меня тоже все», — сказал Вилли, ставя рядом 3 своих. 7. Отлично». Арни достал из сумки моток пеньковой веревки и разрезал на короткие куски. «Воткните в горловины». «Для чего?» «Пропитаны селитрой, хорошо горят. Когда опять полезут, поджигайте и бросайте вниз. Это их задержит. Может быть, они вообще от нас отстанут до утра». «А ты?» «Я заложу заряд». Он вскинул сумку на плечо. «Где здесь самая тонкая стена?» «Наверху», — мрачно пошутил Вильям. «Очень смешно», — буркнул Арнольд. «Напомню, чтобы я потом посмеялся. Ладно, Тил, возьми меч». Он протянул ему узкий, выщербленный клинок. «Арбалет тебе все равно не взвести. Я вернусь». С этими словами Арнольд подхватил сумку и растворился в темноте. Вильям и Тил остались одни, если не считать Рика. Снаружи было тихо, лишь догорали деревянные опоры лестницы. «Как думаешь, до утра продержимся?» — спросил Телли, осторожно выглядывая наружу. Рик тоже сунулся посмотреть, и Тил поспешно отпихнул его назад. «Да нам до утра и не надо», — грустным голосом ответил поэт, уселся у стены и распустил завязки куртки. «Если стену прошибем, так сразу смоемся, а если нет, так и завалит тоже сразу». Он переложил лютню на колени, с сожалением коснулся лопнувших струн и вздохнул. Заглянул в футляр со стрелами, перевернул и высыпал их на песок перед собой. Красноречиво посмотрел на Телли. Из всего запаса заготовленного Арни уцелело 3 штуки. Остальные потерялись во время погони или сгорели вместе с повозкой. 2 стрелы Вилли вырвал из драконьего хвоста. Одной чуть не убили Телли. Итого 6. «Не густо», — признал поэт, уложил их обратно и взвел арбалет. Становилось прохладно. Тил попытался запахнуть разодранный кафтан и встрепенулся, пораженный внезапной мыслью. «А вдруг они и с той стороны нас тоже ждут?» «Не знаю, вряд ли. Ты бы стал ждать на их месте?» «Я нет, но они...» «Так и так. Если камни посыплются, им не поздоровится. Там никого не видно. Тихо все. Эй, кто там?» Из коридора донесся скрип башмаков. Уильям и Тил вскочили с оружием на изготовку, но через миг в круг света вышел Олли, и оба с облегчением перевели дух. «Вы чего тут расселись?» — спросил тот и огляделся. «Где Арнольд?» «Ушел дыру в стене ломать. Погаси свечу. Они на огонек стреляют. Вы что-нибудь нашли?» «Нет». Олли плюнул на пальцы и сжал фитиль. Наступила темнота. «Только комнату с лестницей, а больше ничего. Пустая башня, и людей нет. Это что у вас?» Он пихнул ногой мешочки. «Да это...» — оживился Тил. «Такая штука с громом. Бросишь на голову им. Как бахнет, мало не покажется. Арнольд придумал сделать». Олли с осторожным уважением подбросил мешочек на ладони и положил обратно. Вздохнул и опустился на пол. «Где Нора?» — спросил его Вильям. «Там». Олли показал на потолок. «Осталась на площадке». «Неплохо бы сходить за ней, а то не ровен час Арнольд забудет». «Не забудет», — усмехнулся канатоходец. «Он без Норы никуда». В тревожном молчании потянулись минуты ожидания. Снаружи совсем стемнело. В полуовале входа замерцали звезды. С реки приполз туман, щербатый камень стен покрыла тонкая влажная пленка. Тил сидел, привалившись к стене, бездумно гладя пальцем лезвие меча. Доска с фигурками упиралась в бок, но двигаться не хотелось. Телли думал на нее взглянуть, как там дела. Но потом решил, что так и так хорошего не жди, и не стал ее доставать. Дракон сперва подлез ему под бок, но вскоре, чувствуя, что хозяин не в настроении играть, отполз к стене и задремал. Тупое лезвие меча не больно, даже отчасти приятно царапало палец. Тил закрыл глаза и вскоре целиком сосредоточился на этом ощущении. Усталость, холод и тревога постепенно отступили. Не исчезли совсем, но как бы отошли на второй план, поблекли и слились с холодным камнем стен, сырым песком и полумраком башенных подвалов. «Я совсем запутался», — подумал Тил. «Совсем, совсем». С тех пор, как исчез Жуга, Телли чувствовал себя очень странно. События последних дней смешались в непонятную пустую кутерьму. Казалось, вокруг него все время что-то происходит, но это не ведет ни к чему, как бег по кругу. Разгром аптечной лавки, акробаты, воровская шайка на канаве, заговор, дракон, Арнольд и прочие артисты, бегство. Между этим не было, как ни смотри, совершенно никакой связи. Но в глубине души Тил был уверен, что-то происходит. Именно сейчас. Что-то очень важное и столь же недоступное для его понимания. Временами Телли казалось, будто он пытается открыть замок, даже ключ в руках держит, только скважину никак не найти. За этими мыслями Тил не заметил, как задремал, и проснулся лишь, когда услышал вопли Олли. «Тил, проснись! Эти гады снова лезут!» Телли вскинулся и ошалело завертел головой, пытаясь в темноте сообразить, что происходит. Рука сама нащупала и сжала рукоять меча. Сердце бешено забилось. Телли никогда еще не доводилось убивать. Слабые вспышки при ближайшем рассмотрении оказались искорками от кресала. Вилли силился поджечь свечу. Олли с топором стоял у входа и махал рукой. «Иди сюда!» «Что стряслось? Тебя ранили?» Щека у канатоходца была расцарапана. Кровь стекала тонкой струйкой, черная в свете луны. «Да вот!» Подкрались незаметно, влезли по стене. Я врезал обухом кому-то, думаю, промазал. А он возьми да упади. «А те, что сзади лезли?» «Черт их знает!» Олли вытер лицо ладонью, полосками размазывая кровь и копоть. «Я им бросил вслед один мешочек, так они в рассыпную. Шарах! Сильная вещь!» Телли нахмурился. «Что-то я не слышал, чтобы грохотало». «Ну?» — невозмутимо кивнул Олли. «Я тоже удивился. Вы говорили, что грохнуть должно, а он...» «Ты что, просто так его кинул?» «А чего?» «Веревку надо поджигать сперва». «Да?» — хмыкнул акробат. «Что ж ты сразу не сказал?» «Ну ладно». Вильям, наконец, запалил свечу, прикрепил ее на выступ камня и присоединился к остальным двоим. «Где?» «Берегись!» Посыпались камни. В проеме входа вдруг нарисовалась долговязая фигура. Серебристой полоской сверкнул меч. Олли с криком бросился вперед с топором наперевес. И в этот миг Вильям вскинул арбалет. Послышалось короткое «чанг», и нападавший рухнул вниз со стрелой в груди. «Олли!» Побагровев, рявкнул Вильям, с натугой перезаряжая арбалет. «Не стой под стрелой! Сколько раз повторять? Отойди назад!» «Так я...» «Заткнись! Тил, приготовься бросать мешки! Сейчас они полезут». Из коридора, громко топая, выбежал Арнольд, бросил взгляд на вход, оглядел всех троих и переменился в лице. «Где Нора?» «Наверху». «А этот?» Тил захлопал глазами, не понимая, кого силач имеет в виду. Затем вдруг понял и почувствовал, как холодеет все внутри. Он огляделся. Дракона не было. «Только что был тут», — растерянно пролепетал Олли. «Вот только что». «Вы что, с ума сошли?» — вскричал Арнольд. «Я же сказал, чтобы все держались вместе». «Я могу поискать», — заикнулся было Телли, но Арни перебил его на полуслове. «Нет времени. У нас осталось несколько минут. Фитиль уже горит. Быстро за Норой. Встретишь по пути дракона, тащи его вниз». Тил хотел возразить, но осознал, что в драке от него и правда толку мало. Отдал Арнольду меч и молча двинулся наверх. Однако не успел он сделать и 10 шагов, как запыхавшаяся девушка сама выскочила ему навстречу. «Арнольд, они идут! Их много! Пробираются вдоль стен!» «Пригнись!» — завизжал Вильям, вскидывая арбалет. Стрела исчезла в темноте. Снаружи закричали, что-то рухнуло и мягко покатилось по камням. А в следующий миг в широкий коридор ворвались сразу трое. Арнольд и Олли, не раздумывая, бросились вперед. Вильям без слов толкнул мальчишку на свечу, прикрыл его собой и скорчился над арбалетом, заряжая новую стрелу. Обернулся на него в оскале стиснутых зубов. «Бросай, бросай!» Трясущимися пальцами Тил поджег торчащий из мешочка фитиль, мгновение смотрел, как огонек, шипя, стекает к горловине, затем размахнулся и бросил бомбу вниз, на головы врагов. Громыхнувший взрыв ударил по ушам. Мелкие камешки забарабанили по стенам. Коридор заволокло вонючим белесым дымом. Один из нападавших с иссеченной спиной замертво рухнул на камни. Два других, изрядно оглушенные, едва могли сопротивляться. И Арнольд прикончил обоих. Тил поджег еще один мешочек. Швырнул его вслед за первым и схватился за третий. «Стой!» — спокойным голосом сказал Арнольд, перехватывая его руку. «Хватит!» Прогремел второй взрыв, и наступила тишина. «Сколько ждать?» — спросил Вильям. «Рванет с минуты на минуту», — хмуро отозвался силач. «Советую сесть». «Может, лучше подняться наверх?» — неуверенно предложил Олли. Арнольд покачал головой. «Выше лезть, больнее падать», — сказал он. «Здесь безопаснее всего. Доверься мне». «Тихо!» Вилли вскинул руку и прислушался. «Что это?» Через мгновение и все остальные услышали странный звук. Услышали и недоуменно посмотрели друг на друга, затем на Арнольда. Это было что угодно, но не грохот. Звук шел из глубины подвала и напоминал скорее жуткий, очень громкий скрежет, от которого у Тила заныли зубы и по спине забегали мурашки. «Смотрите, смотрите!» — закричал Олли, указывая вглубь прохода. Стена у поворота в конце коридора рывками поднималась вверх и в сторону, оставляя на полу высокий длинный холм скопившегося мусора. Тил вместе с акробатами изумленно наблюдал, как огромные блоки серого камня медленно исчезают в скрытом проеме, открывая взору непроглядную темень уходящего вниз коридора. «Подземный ход!» — ошарашенно пробормотал Вильям, по-прежнему держа перед собой взведенный арбалет. Темнота в глубине туннеля зашевелилась, обретая очертания, и на пороге появился дракон. Он оглядел по очереди всех четверых артистов и задержал свой взгляд на Телли. «Там!» — объявил дракон. И в этот миг раздался взрыв. Такого грохота Телли не мог себе представить даже в дурном сне. Казалось, сама земля сейчас куда-нибудь провалится. Старая башня вздрогнула и зашаталась. Посыпались камни, свеча погасла. Припав к земле, зарывшись пальцами в песок, Телли всем телом ощущал, как внизу с глухим рокотом рушатся подвальные перегородки. Наконец, пол под ногами перестал качаться, Тил рискнул приподняться, затем сел и ошалело затряс головой. Поднял взгляд и увидел перед собой Арнольда. Силач был уже на ногах, губы его шевелились. «Тил!» «А? Ты меня слышишь? А?» В ушах звенело, перед глазами плавали круги. Тил попытался встать и обнаружил, что если держаться за стену, то стоит он очень даже ровно, а вот башня, похоже, шатается. С пола медленно и осторожно поднимались остальные акробаты. «Ох-ох!» – пробормотал Вильям, потирая отбитые конечности. «Не знаю, как у башни, а у меня точно все бока разворотило». Он подобрал свой арбалет. «Где выход, Арни?» «Пошли!» – скомандовал Арнольд и первым двинулся вниз по лестнице. Однако надеждам их не суждено было сбыться. В подвале только рухнули несколько перегородок, да кое-где просели перекрытия. Сама же стена устояла. В каменных блоках зиял неровный проход, словно гигантские челюсти выгрызли их, как кусок пирога. Да пол повсюду был усыпан щебнем. Вот и все. «Жалко», — пробормотал Арнольд. «У нас еще есть подземный ход», — напомнил Вилли. «Еще неизвестно, куда он ведет», — справедливо заметил Олли. «Я не о том», — отмахнулся силач. «Порошка жалко». «А где дракон?» Все заоглядывались. Дракон опять исчез. Кляня себя последними словами, что оставил Рика одного, Тил побежал наверх. Обернулся на ступеньках. «Я сейчас!» И понял, как нелепо это прозвучало. Возвращаться вниз не было смысла. Единственной надеждой на спасение стал подземный ход. Остальные четверо без слов переглянулись и полезли следом. Вход в тоннель был еще открыт. Рика поблизости не наблюдалось. Похоже было, что дракон, напуганный грохотом, удрал и скрылся в темноте подземных коридоров. На полу в тоннеле в толстом слое пыли отпечатались следы драконьих лап. Одна цепочка их вела к двери, вторая — вперед и вниз. Оставалось надеяться, что за прошедшие века ход не засыпало и не затопило. Беглецы переглянулись. «Ну?» — неловко сказала Нора. «Пошли, что ли?» Арнольд высек огонь, зажег свечу и беглым взглядом осмотрел плиты перекрытий. Потрогал ушедшую в камень потайную дверь и хмыкнул. Дверь сидела в каменных пазах, как влитая. Непонятно было, как дракон вообще ее нашел и чем открыл. «Нам не закрыть ее», — сказал Арнольд и посмотрел на Телли. «Будет погоня. Надо сломать. У тебя остался порошок?» Тил порылся в сумке и протянул Арнольду 4 мешочка. «Вот все, что осталось. Но тогда у нас не будет...» Договорить он не успел. Все пятеро забыли, что враги по-прежнему здесь. А те, похоже, рассудили, что беглецы случайно подорвали весь гремучий порошок. Тишина окончательно убедила их, что все в башне убиты. Кто знает, какие мысли были у того парня с мечом, что вызвался идти на разведку. Может, он просто выслуживался, а может, хотел отомстить за убитого друга. Уже потом Тил вспоминал, как внезапно исказилось лицо канатоходца, как Олли вскинул свой топор и бросился вперед. «Нора!» Телли никогда не воспринимал всерьез угловатого канатоходца, считая его чуть ли не своим ровесником. Веселый, дурашливый, казавшийся мальчишкой, Олли родился в Лакерене, вырос в драках уличной шпаны, а взрослел в палатке циркачей. Он выжил в последней войне и сейчас тоже не собирался сдаваться. Но в этот миг Тилу открылось еще кое-что. Олли был влюблен в эту девушку. И когда он рванулся навстречу врагу, то сделал это не раздумывая. «Олли, назад!» В дыму и темноте было трудно различить, кто враг, кто друг. Руки у Арнольда были заняты. Тил видел, как гигант отбросил мешочки и потянулся за мечом. Как Вилли вскинул арбалет, как Олли выбил меч из рук противника, ударил топором и отскочил, а потом заметил, что ударил мимо и прыгнул снова. Арбалет в руках Вильяма громко щелкнул, и стрела вонзилась Олли под лопатку, оборвав прыжок на полпути. Отрывисто иголка хлопнул воздух, заполняя пустоту, и тело циркача исчезло. Его противник отшатнулся, упал, затем вскочил и с воплями помчался прочь. Воцарилась тишина. Четверо стояли в пустом коридоре. «Куда он подевался?» — спросил, оглядываясь, Вилли. «Где Олли?» — дрожащим голосом спросила Нора, повернувшись к силачу. Тот не ответил. «Олли, где?» Уильям присел на корточки и шарил по полу, пропуская меж пальцев сырой песок. Нашел и поднял древко от стрелы, посмотрел на остальных. Наконечника не было. «Они вернутся, Нора», — медленно проговорил Арнольд. «Не знаю, что произошло, но Олли больше нет. Нам надо уходить». «Нам надо уходить», — бездушно, словно эхо повторила та и вздрогнула. «Да-да». Она заторопилась и первой ступила под темные своды. «Пойдем». «Возьми свечу». Арнольд задержался, заложил мешочки в желоба под дверь, приладил и поджег фитиль, затем достал из сумки новую свечу и отправился догонять остальных. В туннеле было сухо, пахло пылью и землей. Следы уводили вниз. Тил шел и почему-то вспоминал фигурку человечка, над которым он и Олли посмеялись, сочиняя странную историю, как человечек с веревкой и мешком ушел из дома и исчез. «Но если где-то повстречать его, случится вам?» — пробормотал негромко он. «Тогда скорей, скорей скажите нам». «Что ты сказал?» — обернулся Вилли. «Да так», — ответил тот и, помолчав, добавил. «Ничего». Путь занял несколько часов. Работа древних землекопов превзошла все ожидания. Подземный ход вывел беглецов не в центр города, как опасался Уильям, и даже не к реке, а к трем источникам, точнее, к ближнему из них, известному в народе как «Драконов ключ». Скала при взгляде с севера и впрямь смахивала на дракона, присевшего на задние лапы. Родник бил у основания скалы, образуя маленькое озерцо. Из трех источников он замерзал последним. Едва добравшись до воды, Тил с наслаждением смыл с волос осточертевшую краску. Нора тоже вымылась, а Уильям и Арнольд ограничились тем, что выпили воды. Всех мучила жажда. После этого расположились в рощице неподалеку, развели костер и попытались уснуть. Единственное одеяло отдали девушке, остальные ограничились одеждой, что была на них. А вот Рик пропал. Его следы прекрасно различались на полу в пыльном туннеле, но снаружи были только камни и пожухлая трава. Земля промерзла, снег лег не везде, и куда направился дракончик, оставалось лишь гадать. Телли утешал себя мыслями, что Рик цел и невредим, и, может, даже улетел, но все равно уснуть не смог. Уильям тоже просидел всю ночь без сна, казня себя за неудачный выстрел. Никто его не упрекал, прекрасно понимая, что произошла нелепая случайность. Другое дело, что никто не мог понять, что именно произошло после выстрела. Арнольд забрал у барда арбалет и стрелы и теперь рассматривал их, особенно ту, что обнаружилась в пыли, когда исчез канатоходец. «Моя стрела», — уверенно сказал Арнольд, поднося древко ближе к огню. «Рудольфов наконечник». Потом подумал и добавил. «Был». Он протянул стрелу Уильяму, но тот не взял, только вздохнул и молча отвел взгляд. Барт уже который час сидел на куче хвороста, не проронив ни слова, и бездумно гладил пузатое донышко лютни. Запасных струн у него не было. Оставшиеся стрелы Арнольд завернул и спрятал в мешок. Ночь подходила к концу, небо постепенно светлело. На севере проступили очертания трех башен Лисбурга и шпиль соборной колокольни. Было холодно, над рекой клубился пар. В рассеянной белесой дымке можно было различить самый ближний северный причал. «Покажи доску», — неожиданно попросил Арнольд. Телли поднял голову. «Что?» «Ту круглую», — Арнольд прищелкнул пальцами. «Она ведь у тебя?» «А, да-да», — парнишка зашарил в мешке. «Вот. А зачем она тебе?» «Рудольф отдал ее тебе. Он же принес мне эти стрелы». «Думаешь, если ей по голове кого-то треснуть, он тоже исчезнет?» Горько усмехнулся Телли. «Все может быть», — ответил силач и склонился над доской. Нарисованные старьевщиком круги давно стерлись. Но в том, что фигурки передвинулись, у Телли не было сомнений. Более того, он был уверен, что двигались они много раз. меловые линии исчертили всю доску. Дракон переместился из угла на центр. Фигурки воина и мальчика теперь стояли вместе у другого края, и только лис остался там, где был. Впрочем, нет. Поправил себя Телли. Еще ладья на прежнем месте. «Для чего она нужна?» Тил пожал плечами. «Я не знаю. Я уже давно хочу понять, что это за штука». «Рудольф сказал тогда, будто они передвинулись. Это правда?» «Да. Они и сейчас не там, где были». «Кто их двигает?» «Не я». Арнольд помедлил, затем ухватился за фигурку воина. Напрягся, вены вздулись на руке, но оторвать ее не смог и передвинуть тоже. Фигурка воина осталась, где была, и от объятий силача нисколечко не пострадала. «Не надо», — медленно сказал Телли. «Олли тоже вот так с ней шутил, шутил и дошутился». «Что ты сказал?» — Арнольд поднял взгляд. «Он выставил туда свою фигурку. Наверное, ты видел у него деревянный такой человечек с мешком?» «А, да, видел. И что?» «Ну, проскакал ею по всей доске, подбросил. Она взяла, да и исчезла». «Исчезла? Как исчезла?» «Ну, пропала. Потерялась. Мы ее так и не смогли найти». Арнольд с прищуром посмотрел на Телли и задумчиво побарабанил пальцами по доске. «Почему ты раньше этого не говорил?» «Да разве ж я думал, что будет так?» От всех этих объяснений у Телли запершило в горле. Дым, сажа, пыль, казалось, высушили его изнутри. Он с отвращением сплюнул и встал. «Куда ты?» — не отрываясь от доски, спросил Арнольд. «Пить хочу». До озерца драконового ключа идти было недалеко. Изгиб оврага вскоре скрыл костер. Рассветный лес был холоден и тих, на воде желтели росчерки ивовых листьев. Тил медленно спустился, склонился над водой и долго пил, жадно глотая свое отражение, когда зеркало воды под ним вдруг разлетелось брызгами, и на поверхность шумом вынырнула золотистая драконья голова. Телли вскрикнул от неожиданности и повалился на спину, оторопело хлопая глазами, затем расхохотался. «Рик!» Голова закивала и двинулась навстречу. «Фу, черт! Как ты меня напугал! Иди сюда, разбойник!» Рик шел спокойно, поводя хвостом и фыркая от удовольствия. Волны расходились от него, как от кораблика, плеская в берега. И постепенно Телли начали одолевать сомнения. Что-то здесь было не так. Озерцо было не то чтобы маленькое, оно было очень маленькое. Даже в середине, там, где бил родник, оно едва достигало 3 локтей в глубину. Тил видел дно. Происходящее казалось бредом и нелепостью, как если бы спелый арбуз целиком запихнули в бутылку и после достали обратно. Откуда же вынырнул Рик? Отряхивая лапы, словно кошка, дракончик тем временем выбрался на берег, повел плечами, оправляя крылья, однако от объятий уклонился. Вместо этого помотал головой, выгнул шею и выплюнул что-то мальчишке под ноги. «Вот!» Пискнул он и умолк. В первое мгновение Телли показалось, что от драконьей шкуры отлетела чешуйка. Потом он пригляделся и ахнул. Перед ним лежала монетка. Золотая. На 7 углов. Мгновенно всплыли в памяти все странности последних дней. Собаки, деньги, остальное прочее. Тил вспомнил тупичок у булочной, откуда выскочила псина с кошельком. Ее горящие глаза, мокрую шерсть на боках. Мокрую. Тил поднял взгляд. Рик уже вошел в воду и теперь, вывернув шею, выжидательно смотрел на хозяина. Тил гулко сглотнул и сжал монетку в кулаке. Темная поверхность озера вдруг показалась ему пугающим провалом в никуда, зрачком гигантского слепого глаза. Дракончик ждал. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Дракончик ждал. «Я не умею плавать». Дракончик ждал. «Ты уверен, что знаешь дорогу?» Дракончик ждал. Тил заколебался. снимать или не снимать башмаки, и решил не снимать. Медленно шагнул вперед. Холодная вода свела ступни, мурашки побежали вверх к спине. Осторожно нащупывая дно, Тил подошел к дракону и ухватился за чешуйчатую шею. Помедлил, затем забрался на Рика верхом и покрепче вцепился в шипы на его спине. В этот момент он не думал ни об акробатах, ни о Рудольфе, ни об оставленной на попечении Арнольда доске. Сердце его бешено колотилось. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал он, несколько раз прерывисто и глубоко вздохнул, и, что было сил, наддал дракону пятками в бока. «Вперед!» Темная вода плеснула и сомкнулась за его спиной.